Так, ну хорошо, сегодня мы переходим к рассказу о пятикнижной серии. Правда, вот нету фломастера. Позаботились о фломастере. Как мы очень представим, конечно, но фломастер. Фломастер. А? Нет кого-нибудь фломастера? Может быть, близнецы у нас где-то есть фломастер? Боже, можешь посмотреть? Или тут, может быть, в столе? Там вряд ли. Может быть, ящик из стола? Сейчас мы разберем. Пишем тогда в серединку. Но сегодня я хочу вам представить структуру книжек. А именно рассказать вам немножко о передаче текста. Вот это очень замечательная такая история. Мне кажется, очень интересно. Как же, каким образом до нас дошел текст Ветхого Завета? Да? Поскольку, как вы сами понимаете, текст – это все-таки не что-то такое нематериально божественное, а совершенно конкретно написано на том или ином физическом носителе. Да? Тексты вообще древних сочинений, в том числе вот священных писаний Нового Завета, Ветхого Завета, эти тексты каким-то образом жили, у них есть история, их жизнь. И вот эта история, она очень замечательная. Я бы хотел вам ее рассказать, чтобы вы были в курсе, как до нас вообще дошел текст Ветхого Завета. Дело в том, что мы представим себе, давайте сейчас я сначала забегу вперед, обратно назад. Дело в том, что понятно, что такие тексты, как Пятикнижие Моисея, такие тексты, как пророки, да, тексты, как Писание, они возникли в какой-то, естественно, в какой-то период времени. Да, какой-то еще период, сам текст первоначальный возник, нам точно неизвестно. Мы не знаем, да, поскольку мы обладаем, с точки зрения истории археологии, обладаем текстами значительно более позднего времени. И вот, что касается всего текста Ветхого Завета, то до относительно недавнего времени, то есть до 1947 года, у нас была ситуация такая, что у нас был текст Ветхого Завета, который я хотел обозначить через НТ. Так он обозначается в библейской науке, по имени той традиции, которая его сохранила. Сейчас я скажу об этом. Значит, вот этот вот стандартный текст Ветхого Завета под названием НТ, он у нас был до 1947 года в еврейском оригинале 9 века после Рождества Христова.